«Сударь», — промолвил Максим де Шевран, — «уважение, которое я питаю к мадемуазель Анжелике, обязывает меня». Всего четверть часа назад Алексей мечтал, как без помощи ведока раскроет тайну утраченных сокровищ. Молодой человек был равнодушен к деньгам, но его прельщала сама возможность того, что они с Полиной, с блеском доведут до конца чрезвычайно головоломное и опасное дело. А теперь, вместо того, чтобы получить награду за свое рвение, приходится терпеть слащавые речи жалкого мошенника, выискивающего очередной предлог для ссоры. Контраст и впрямь был разителен. Но Алексей, отлично отдавая себе отчет в опасности того, что делает, все же находил особое удовольствие в подзуживании своего врага. «Ваша Анжелика уже давно не мадмуазель», — заметил он на слова графа, — «и вам сие известно еще лучше, чем мне». «Я бы попросил вас», — хрипло вскричал граф, и цвет его лица сменился с бледного на розово-малиновый. Ведь получалось, что все его усилия соблюсти приличие встречали недвусмысленный отпор со стороны противника. «Сударь», — бросила Каверину Анжелика, — «вы даже не невежа, вы гораздо хуже». «Кажется, господин граф», — вмешалась Ипполина, — «ваша подружка твердо намерена уложить вас в гроб, чтобы вы не мешали ей завести нового любовника». «А вы, мадемуазель», — де Шевран смерил барышню Серову ядовитым взглядом, — «какую роль вы играли при этом господине?» «Я его жена», — объявила Полина, и взор у нее сделался такой хрустальный, что Алексей невольно поежился. «Вы что-то имеете против брака, освященного церковью?» Затем, не ожидая, что ответит Максим, она повернулась к Алексею и сказала по-русски с упреком: «Давно надо было его убить». «Алексей Константинович, теперь граф не отстанет от нас». «Надо же, целых два раза вам не удалось порешить надоеду». «Я не убийца», — сердито отозвался Алексей. «У нас была честная дуэль». Граф уловил в незнакомой речи знакомое слово и приободрился. «Вот именно, дуэль», — кивнул он. «Так как оскорбленной стороной являюсь я, то выбор оружия принадлежит мне, и я решил, что теперь мы будем драться на пистолетах». «Чудесно», — отозвался Алексей, который у себя в полку был не просто одним из лучших, а действительно лучшим стрелком. «А как же обед?» — возмутилась Полина. «Вы что, отправитесь стреляться не пообедав?» «Есть перед схваткой плохая мысль. Впрочем, я, пожалуй, выпью воды», — ответил Алексей. И повернулся к Максиму. «Предлагаю стреляться в три. Моя жена ждет, когда подадут обед». «Прекрасная мысль», — кивнул граф. «С вашего позволения или без него, но мы тоже поедим». Де Шевран с Анжеликой засели в другом конце зала, и оба стали делать вид, что двое русских путешественников за столом возле окна их больше не интересуют. Никогда еще Полина не ела с таким аппетитом. Алексей же только выпил немного воды, поглядывая на часы. «Я ухожу», — сказал офицер, наконец, поднимаясь с места. «А секундант?» — всполошилась Полина. «Вам же нужен секундант». «Вы не можете быть секундантом, Полина Степановна. Это исключено», — сказал Алексей, целуя ей руку. И улыбнулся. «Но вы не волнуйтесь. Я думаю, мы с господином графом как-нибудь сами обо всем договоримся». Он ушел, а Полина расплатилась за обед и поблагодарила хозяйку, отметив, что еда была очень вкусной. Почтенная женщина расплылась в широкой улыбке и добавила напоследок: «Мне очень жаль, что вы не нашли вашего друга, сеньора». «Мне тоже», — искренне ответила Полина. «Но в феврале в Ниццу действительно не приезжали французы», — продолжала хозяйка. «Единственный, кто появился здесь в то время, — это сеньор Альпоне». «Да? А какой он из себя?» «Я никогда его не видала. Сеньор Альпоне болеет и не показывается в городе». И тут Полина почувствовала себя так, словно у нее выросли крылья. «Значит, сеньор Альпоне. А сколько ему лет?» Хозяйка немного подумала. «Кто-то говорил мне, что он совсем старик, но я точно не знаю». «И где же он живет?» — спросила Полина. Сердце ее билось часто-часто, как пойманная птица, но это был трепет радости. Польщенная похвалой ее стряпне, добрая женщина подробно объяснила, как найти сеньора Альпоне. Тот жил на отшибе возле самого моря. «Благодарю вас, сеньора», — с чувством произнесла Полина. Еще мгновение, и она бы расцеловала чудесную хозяйку, но вовремя удержалась. Не чуя под собой ног, девушка побежала к выходу с мыслью, что нужно немедленно сказать об ее открытии Алексею. Но тут сообразила, что ее спутник как раз ушел стреляться, и остановилась. «Ах, как все это не кстати», — заключила она, и от досады даже топнула ногой. Решение пришло мгновенно. Придется ей отправиться в гости к сеньору Альпоне одной. И Полина кинулась к своей лошади. Ехать прямо, на площади повернуть, потом двинуться вдоль моря, вспоминала девушка указания хозяйки. Дорога вскоре вывела ее за город. Лазурный берег — поразительное место, где осень напоминает весну, и Полина, вдыхая полной грудью воздух, наполненный упоительными ароматами, зачарованно поглядывала на стройные пальмы, нагнущиеся под тяжестью плодов деревья, и не смогла удержаться от улыбки, когда вспомнила о Видоке, который в своем пыльном Париже лишен возможности лицезреть такие красоты. Бедный Видок. Не зря сыщик нахваливал ее, Полину, потому что, в конце концов, ей удалось обойти его. Еще один поворот, и она увидит дом, в котором скрывается таинственный Полан, он же сеньор Альпоне. Барышня Серова чихнула и недовольно потерла нос. Если человек меняет имя по своей прихоти и переезжает с места на место, стараясь не оставлять никаких следов, у него определенно должны быть причины для этого. Дом, который занимал Альпона, был до странного похож на виллу Роза в Рамутюэле. Такое же здание простой планировки в два этажа, без всяких украшений. И совсем не видно следов человеческого присутствия. Где-то неподалеку рокотало Средиземное море. Тут инстинкт особого агента шепнул Полине, что идти в дом вот так запросто, без всякого прикрытия, небезопасно. Если хозяину и его сообщникам есть что скрывать, они без всяких колебаний расправятся с ней, а Полине такой поворот событий не слишком улыбался. Поневоле девушка пожалела, что не подождала возвращения Алексея и не поставила его в известность о своем открытии. Будь здесь ее немногословный, но надежный спутник, Полине было бы значительно легче. Она обошла дом, стараясь, чтобы между ней и теми, кто находился внутри, всегда было какое-то препятствие, за которое можно спрятаться, если дела пойдут совсем плохо. Ставни в доме оказались плотно закрыты, а входная дверь заперта. Солнце припекало. Полина достала платок и вытерла влажный лоб. «И что теперь?» — мысленно спросила она себя. Лошадь фыркнула, переступила с ноги на ногу и покосилась на хозяйку большими умными глазами. Смирившись с неудачей, Полина взяла ее за повод и повела прочь, но тут бросила взгляд на море, и сердце ее встрепенулось от радости. На берегу моря она различила одинокую фигуру. Человек стоял у самой кромки прибоя и вглядывался куда-то вдаль. Особый агент номер два моментально приняла решение. Привязав лошадь к кипарису, она двинулась к морю, время от времени оборачиваясь на окна виллы, чтобы ненароком не схлопотать пулю между лопаток. Однако в большом белом доме все было совершенно спокойно, и Полина, немного приободрившись, успокоилась. По мере того, как она подходила ближе, фигура неизвестного на берегу обретала все более определенные очертания. Это был немолодой уже человек, невысокого роста, с совершенно седыми волосами, в поношенном сером сюртуке и темных панталонах. Он стоял, заложив руки за спину, и глядел на море. Казалось, ничто больше не волновало его.